командиру ВЧ, подполковнику товарищу Рюмину Д.Б. Докладываю вам, что при повторном выходе на связь группы «Странники» у тайника произошло боестолкновение означенной группы и подразделения противника. Согласно докладу агента, осуществлявшего наблюдение за тайником, странники прибыли в район тайника на автомобиле ГАЗ-М, вследствие чего установить точное количество прибывших не представлялось возможным. Но, как показали дальнейшие события, можно предположить, что их было не меньше четырех. Прибыв на место, члены группы замаскировали автотранспорт в лесном массиве и организовали прикрытие района расположения тайника. Наш агент зафиксировал как минимум два поста. Выемка была произведена одним из приехавших, одетым в форму вооруженных сил противника. При отходе от тайника неизвестный был перехвачен подразделением вспомогательной полиции под руководством офицера вермахта. Численность подразделения противника наш агент оценивает в 10-15 человек. При попытке задержания связного между двумя группами произошел огневой контакт. В группе прикрытия было, по показаниям агента, как минимум 3 единицы автоматического оружия. По оценке агента, подразделение немецкой вспомогательной полиции потеряло до 80% личного состава и оба транспортных средства. Потерь у группы «Странники» отмечено не было. Заместитель начальника отдела капитан Климов В.А. Глава 50. Резво пролетев мост и деревню, стоявшую на противоположном берегу реки, мы поехали по проселочной дороге в сторону видневшегося в паре километрах нашего леса. Вот и знакомая дорога, по которой мы вчера добирались до нашей новой базы. Я посигналил Люку и махнул рукой, предлагая ему остановиться. Достал из кармана рацию. «Арт в канале. Вызываю фермера». Секунд через 30 мне ответили. «Арт, казачина в канале. Фермер по делам отъехал. Что хотел?» «Казачина, мы минутах в 10 ходу от вас едем с гостями». «Понял тебя. 15». «Спасибо. Отбой?» «Отбой». Так что, когда примерно через километр грозный голос из кустов рявкнул: «Стой! Стреляю!» «7». Я спокойно ответил: «8». Помахал секрету рукой, и мы покатили дальше. На базе мы узнали, что вся начальственная гоп-компания угодила навстречу к тайнику, да еще и дока с собой прихватили. Так что в лагере из наших оставались лишь Ваня и Алик. Получив в руки по миске с ужином, мы вчетвером расположились под тентом. Первые 5 минут все сосредоточенно шевелили челюстями. Но когда мы перешли к чаю, танкист виноватым голосом спросил: «Нет ли у нас табачку?» «Конечно, есть», — откликнулся Люк, протянув ему беломорину. Федор понюхал папиросу, подобно тому, как тонкий ценитель проверяет аромат сигары. Затем попытался разобрать, что написано на мундштуке. Но уже вечерело, и прочитать мелкую надпись в сумраке, царившего под тентом, он не сумел. «Фабрика Ява, Москва», — подсказал ему Люк. «Извини, фабрики Урицкого не было», — добавил он таким тоном, будто отбегал к ларьку за папиросами. Танкист оценил и тон ответа, и качество папиросы, улыбнувшись в ответ. «А чай у вас, небось, индийский? Уж больно вкусен?» «Нет, цейлонский», — ответил я, вспомнив, что сегодня с утра Тотан отдал на общие нужды свою пачку цейлонского ахмада. «Хорошо живут партизаны», — с непонятной интонацией протянул лейтенант. «А что тебе не по нраву, лейтенант?» с некоторой опасной ленцой в голосе спросил Саня. «Снабжение у вас хорошее, форма немецкая». «А не шпионы или предатели ли мы?» — закончил за него Люк. «Что-то не нравятся мне такие заходы», — подумал я, а вслух спросил. «А ты обрез, пока мы ехали, проверил?» «Да», — с некоторым вызовом, но явно не понимая, к чему я клоню, ответил танкист. «Ну и как? Все работает. Патроны настоящие?» — продолжал я гнуть свою линию. «Да». «Вот и ответь мне, лейтенант, на два вопроса. Стали бы мы давать тебе ствол с патронами, если бы были немцами? И второе, зачем нам было убивать тех полицаев, если они тебя уже заловили и к нам вести собирались? Ты пока подумай, а я схожу, пройдусь». Стоило мне только вылезти из-под тента, как ко мне подошел Тотен, ждавший, когда мы закончим ужинать. «Тош, пойдем, совет твой нужен». «Ну, пойдем». По дороге, заметив, что я хромаю, Алик поинтересовался, что у меня с ногой. «Не переживай, это я для симметрии с тобой пару картечин в левую ногу словил. Если в обнимку будем гулять, очень удобно, из стороны в сторону качаться будет». Однако Алик юмора не оценил и сказал, что немедленно нужно связаться по рации с доком для консультации. «Тотен, акстись! Какие консультации? Они куда уехали?» «К той деревне, где мы продукты меняли. А что?» «До туда километров 7, если мне память не изменяет. И они на боевом задании. Да и потом я уже все давно перевязал и рану нормально обработал. Так что не нервничай, лады?» «Ну хорошо, не буду. На пулю-то достать надо?» «Не пулю, а картечь. И достал я ее уже». «Как достал?» «Ножом выковырял». «Ну ладно, хватит о моих ляжках. О чем посоветоваться хотел?» «Да мы с казачиной сегодня полдня здесь за старших были. Ну, я и хотел, чтобы ты мне про несение службы рассказал на будущее». «А то ты сам не знаешь. Уставные обороты пока не в ходу. Слово «офицер» забудь, как страшный сон. А что до уставов здешних, так я и сам в них не зуб ногой. Главное, поувереннее, не мямли. Тебя командир назначил, ты командуй в меру своего разумения». «Но я ведь и не знаю ничего особо». «Вот видишь, интеллигентские рефлексии из тебя поперли. Ты в команде сколько, 7 лет или 8? 7,5. И все время вместе с фермером, так? Вот и копируй его уверенность. Даже если каждый твой год приравнять к 3 месяцам армейской службы, уже ого-го сколько набегает. Вон, на шпиона того как ты бросился. Ни на секунду не замешкался. Спасибо, кстати». «Да ладно? Я в тот момент только и думал, как бы успеть его вырубить раньше, чем он тебя убьет». «Вот видишь, а ты рефлексия, рефлексия. А уж в лагере все проще простого. Найди каждому занятие и почивай на лаврах».